Глава 97. Вот тебе и ремонт. Как-то Зое позвонил Виктор и попросил ему помочь с ремонтом. «Зойка, у нас радость. Мы выплатили все кредиты и купили доски на полы», — сообщил он бодрым голосом. «Я вас поздравляю. Теперь ремонт. Или будете эту квартиру продавать и покупать что-то другое?» — спросила сестра. «Нет, что ты, зачем? Нам и район нравится, и квартира. Если ее в порядок привести, то будет как конфетка. Если соберемся потомством обзаводиться, то станем расширяться, а сейчас на двоих нам этих хором достаточно». «Да, двушка на двоих за глаза». «Я хотел попросить вас с Яриком помочь нам с ремонтом. Только полы, стены и все, остальное мы сами осилим. Ну, еще в ванную вынести, но это потом. У нас пока денег нет на нее». «А что ты хочешь с полами?» — спросила Зоя. «Оторвать сначала ДВП и посмотреть, что там под ним. Мы вообще взяли уже половую доску, потом будем ее циклевать и покрывать палубным лаком», — ответил брательник. «А ты стены не смотрел? А то потом на свою новую половую доску будешь сыпать старую штукатурку и прочую гадость. А мы уже ободрали стены от старых обоев, думали, что вонять меньше станет». «Не стало?» — поинтересовалась Зоя. «Не-а, все равно амбре имеется. Все же квартира после любителей кошечек полна сюрпризов и не всегда приятных. Ну так как насчет помощи?» «Я Ярослава спрошу, когда он сможет. Вы же все равно дома работаете, вам не принципиально?» «Так-то принципиально, но если договориться заранее, то мы работу сделаем до назначенного дня», — сказал Витя. «Ну вот и отлично. Вечером тогда тебе перезвоню». Зоя вечером поговорила с Яриком, выбрали подходящий день. «Зоенька, я вот послезавтра смогу, а потом только на выходные», — сказал он ей. «Главное — начать», — ответила она. Позвонила брату, сообщила, в какой день они приедут. «Спасибо тебе, Зойчик, хоть поддержка будет, а то я в этом ничего не понимаю. Уже сотни видео посмотрел на Ютубе», — радостно ответил Витя. «Все вместе разбираться станем», — улыбнулась она. В назначенный день собрались и поехали. Детей брать с собой не стали, чтобы они там не мешались, да и не поранились случайно. Почти доехали до дома, когда им позвонил Витя. «Зоя, это... вы не приезжайте». «Витек, что-то случилось? Мы вот к вам во дворы уже заворачиваем». «Да там Светкины родители приехали». «Ну, ничего страшного, помогут, быстрее будет», — ответила она. «Да вот не знаю, помогут ли», — усмехнулся он. «Витька, мы уже около твоего дома, давай открывай». Они вышли из машины с Ярославом, подхватили нужные инструменты и направились к Виктору домой. Дверь в квартиру уже была открыта. Там кто-то разговаривал на повышенных тонах. «Мама, я никуда не поеду. У нас по плану сегодня ремонт». «Тебе ремонт дороже родителей!» — взвизгнула женщина. Зоя с Ярославом вошли в коридор. «Всем доброе утро!» — прогрохотал Ярик. «Привет!» — выскочил из кухни Витька. «Вы уж нас простите, но вот так получилось. Приехали родители с дядей». «Ну и отлично. Сейчас мы с тобой будем отрывать, а они выносить на помойку», — ответил Ярик и стал переобуваться. «Я с собой сменку взял. Комнату от мебели освободили?» «Нет, мы из спальни все вынесли, там только шкаф остался». «Так с чего хотите начать? С зала или спальни?» — спросил Ярослав. «Хотели с большой комнаты, а теперь думаю, что нужно, наверное, со спальни». «Какая мебель? Какие полы?» — выскочила из комнаты грузная, тяжелая женщина. «У меня дочь пропала, искать ее нужно. Я знаю, что Светка от меня что-то скрывает». «Вы про Юлю?» — спросил Ярослав. «Так у нее все в порядке. Она живет с моим братом Яковом. Хороший, между прочим, мужик, в полиции служит следователем. Не пьет, не курит, жилье свое, машина есть». Она подскочила к нему и схватила за свитер цепкими пальцами. «А ну быстро говори адрес!» — взвизгнула женщина. «Так, гражданочка, вы ручки свои от меня уберите, а то я не люблю такого. Адреса я его не помню, сказать вам не смогу. Вот пусть ваша доченька его и сообщает». «Я в полицию буду жаловаться!» — перешла она на ультразвук. Ярослав отодвинул женщину в сторону и прошел в большую комнату. Там на диване сидел худощавый мужчина в возрасте. Около окна стоял в куртке кругленький, пухленький мужичок с залысинами на голове. «Так, всем доброе утро. Предлагаю не рассиживаться на чужом диване, а взять его и отнести в спальню. Затем мы туда перенесем вот этот сервант, стол и стулья. Нам нужно освободить пол от лишней мебели», — улыбаясь, сказал Ярик. «Парень, ты не понял, мы приехали искать свою дочь, а не ремонтами заниматься», — ответил мужчина около окна. «Вот и ищите», — кивнул он. «Витек, идем, мы с тобой вдвоем тогда все перетаскаем». Виктор посмотрел на перекошенное лицо тещи и подошел к левому краю дивана. «Дядь Юр, прошу освободить мебель», — сказал он. Света нервно теребила край старенького свитера. «Светланка, давай посуду в коробке сложим, чтобы ее дядьки не перебили, когда будут сервант перетаскивать». «Коробок нет», — помотала она головой. «Хотя я на помойке видела ящики из-под овощей. Сейчас я сгоняю за ними». «Света, стоять!» — скомандовала мать. «Или ты узнаешь у этого бугая, где живет Юлька, или ты мне больше не дочь». «Ага», — кивнула девушка, накинула пуховик и выскочила в подъезд. «Я не поняла, что это было?» — спросила женщина. «Ничего особенного. Дети ваши выросли», — ответила Зоя. «Может быть, поможете?» «У меня сахарный диабет и давление, мне нервничать нельзя!» Она картинно закатила глаза. «Вот, мама, и не нервничайте», — сказал Виктор, который пытался передвинуть диван в сторону. «Уйди, немочь!» — брезгливо сказал дядя Юра. «Я 25 лет грузчиком отработал, кто так мебель таскает?» Он отпихнул Виктора, легко перехватив край дивана. «Учись, студент!» Они быстро перенесли диван в спальню. Виктор подхватил стулья и потащил их за ними следом. С улицы вернулась Света с тремя ящиками и одной коробкой. «Вот», — сунула она Зое ящик, — «пошли складывать». «Светлана!» — громко, властно и с переливами проговорила мать. «Это что еще за новости?» «Мама, ты бы лучше помогла», — воскликнула Света. «Юлька взрослая баба, она сама со своей жизнью разберется». «Я ее родила, ее жизнь принадлежит мне», — рявкнула мать. «Кто будет за бабкой ухаживать и менять памперсы?» «Ты ухаживай, или пусть вон отец попробует, это его мать», — ответила Света. «Как отец за старухой будет ухаживать? Это же фу!» — возмутилась теща. «Она его родила, и ей не фу было за ним вытирать всякое», — ответила девушка. Зоя со Светой складывали посуду из серванта в ящики. «А вы знали, что ваша хваленая Юлечка в 16 лет залетела?» — торжественно сообщила маманя с мерзкой улыбкой на лице. «Мама, зачем ты так?» — с горечью спросила Света. «Не нужно об этом знать другим людям». «А где сейчас ребенок?» — напрягся Ярослав. «Выбила я из нее ребенка. Не может быть у нее больше детей. Твоему братцу надо знать об этом, что его невеста пустышка». Женщина посмотрела на Ярослава с победой в глазах. «Аля, ну зачем ты так?» — с горечью сказал дядя Юра. «Юлька хорошая девка». «А ты вообще грузчик и зэк», — выпалила она. «Вот что, Алевтина, иди ты и иди. Я ребятам помогу с ремонтом, а до дома на поезде доберусь. Спасибо тебе за все, но чтобы больше ко мне ни зачем не обращалась». «Нищеброд», — хмыкнула она. «А вы купили эту вонючую квартиру и радуетесь, блаженные», — обратилась маманя к ребятам. «Пошли, Славочка, из этого гадкого места. Светка, будешь битой, босой и голодной, к нам не приходи. Знать тебя не желаю. А я еще тебя любила, столько лет на твое образование потратила, а ты променяла родителей на корешок сморщенный». Женщина быстро оделась и выскочила из квартиры. За ней побрел маленький мужичишка. Он остановился в дверях. «Мать вам добра желает, а вы неблагодарные дети. Эх, растишь вас, растишь, воспитываешь, душу вкладываешь, а вы...» Он махнул пухленькой ручкой и скрылся за дверью. «Зойка, моя теща тебе никого не напоминает?» — с усмешкой спросил Виктор. «Напоминает. Не повезло тебе, Витюха. У меня хоть свекры нормальные, а у тебя с двух сторон сюрприз. Хотя мать тебя и любит, но характерец у нее, не дай Боже». «Да, по-своему любит», — согласился он. «Света, а это правда, что сказала твоя мама насчет Юли?» — спросила Зоя. «Да», — кивнула Светлана. «Вы только Яшке не говорите, пусть они хоть немного поживут. Может, не сойдутся характерами, или она сама ему все расскажет». «Хорошо, не будем», — кивнула Зоя. Они быстро освободили комнату от мебели и стали отдирать ДВП от пола. «Что-то он как-то плохо отделяется», — сказал дядя Юра. «И, кажется, под ним все полы уже настолько просолились, что проще их выломать и выбросить, чем в порядок привести». «Ломаем?» — спросил Ярослав. «Да», — кивнул Витя. «Мы свой, мы новый мир построим». Мужчины выламывали доски, а барышни выносили их на помойку. «Может, клад найдем?» — мечтательно сказал Витька. «Ага, склад всякого говна и дохлых мышей», — хмыкнул дядя Юра. «Лопата в доме есть?» «У меня для снега и совковая», — ответил Ярик. «А зачем?» — поинтересовался Витя. «Будем клад на помойку выносить». И он оказался прав. Под половыми досками они обнаружили столько всего разнообразного, что всем стало понятно. Полы они сегодня не положат.